Андрей Белый. Морис Метерлинк. Визион. Проходят снова предо мной мои растраченные слезы, разочарованные грезы и поцелуй в сладкий зной. Завяли лилии родные здесь в лунном холоде, и вот на горизонте струи вод беззвучно брызжут голубые. Из-под опущенных ресниц я вижу, там, где дышат розы, огромный ворон шлет угрозы, смущая сонных голубиц, и над душой многострадальной, сияя мертвой красотой, печаль жизни прожитой не греет ласкою прощальной. Après-midi. Душа растерянна, сонлива. О, Боже, сколько здесь огня! Без влаги золотая нива горит в сухом потоке дня, горит, остановилось время в палящих солнечных лучах. Все тот же труд, все то же бремя на изнывающих жнецах. В моих руках хрустит солома, а тусклый взор провидит смерть. Побольше бури, больше грома на изнывающую твердь, и вижу, облако туманов затмило дальние поля. А это лишь стада баранов плетутся медленно пыля.